Жадность Фрая разгубила. 10 ноября 2007 года. Я живу сразу в двух государствах нашей страны. Постоянно в России, отдыхаю на Украине. Заказы получаю еще из нескольких. Единственный общий знаменатель всех моих источников доходов и мест расходов – американские доллары США. Завел долларовые карточки в двух российских банках, крутых, изобилие государственных, муниципальных и прочих нечеловеческих акционеров позволяет им обращать на рядовых клиентов минимум внимания. Несколько месяцев назад один из этих банков решил вести расчеты в рублях по долларовым картам не по курсу платежной системы, в моем случае Visa, а по курсу собственных валютообменников. Недавно тоже сделал другой банк, там у меня MasterCard. В банковских обменниках курс куда хуже для клиента, чем в уличных, хотя уличные вроде бы работают по договорам с банками. Еще хуже, разве что в обменниках при крупных торговых центрах, где рассчитывают, покупатель, срочно нуждающийся в деньгах, не побежит искать более выгодное место. Так что я теряю чуть ли не 3% даже по сравнению с курсом платежной системы. Хотя он тоже далеко не идеален, судя по тому, что его нигде не публикуют официально. Вычислить его можно лишь постфактум, изучая присланные банками отчеты. Меня такой дополнительный побор не разорит. Но согласитесь, не очень приятно чувствовать себя мишенью для упражнений банковских менеджеров, изыскивающих способы показать руководству свою изобретательность в части извлечения дополнительных доходов. Правда, увлекаются этими упражнениями не только в банках, выросших из казенных деньгохранилищ. Вполне коммерческий банк, где я завел рублевую карточку, ведет по ней расчеты на Украине многоходово. Сумма в гривнях, свои деньги молодая республика назвала именно так, вероятно, чтобы их не путали с древнерусскими гривнами, пересчитывается в доллары, причем банк или, по заверениям его сотрудников, платежная система взимает 1% комиссии относительно официального курса. Как показало сравнение данных по нескольким банкам, комиссию действительно взимает система Visa. Затем сумма в долларах переводится в рубли, опять же с комиссией 1%. Насколько я могу судить, если бы эти суммы переводились из валюты в валюту на обычных биржах, мои потери были бы на порядок ниже. Конечно, на биржу редко суются с мелочью, вроде счета за ужин в кафе. Оплата услуг брокера несравненно выше столь скромных сумм. Но ведь банки, платежные системы, клиринговые палаты и прочие чудеса финансовой мысли придуманы, помимо прочего, еще и для агрегирования малых частных расчетов, чтобы итоговые суммы были достаточны для минимизации накладных расходов, а так впору самому идти на Форекс играть. Выходит, в погоне за сию секундной прибылью крупнейшие финансовые институты и внутренние, и международные все дальше отползают от функций, как раз и привлекающих к ним общество. Прежде всего, от интеграции региональных денежных систем. Понятно, ни одна развитая структура не может действовать бескорыстно и безвозмездно. Скажем, привычное любому из нас наличное денежное обращение тоже требует немалых расходов. Не столько на печатание денег, сколько на их перевозки под охраной, с печатных дворов по всей стране между магазинами и банками. Вряд ли кто-то из читателей не знаком с видом сумки инкассатора. Из банков на утилизацию по мере износа. Но все же существуют пределы, за которыми комфорт использования платежных систем не компенсирует расходы на их обслуживание. Так, комиссионные сборы платежных систем сейчас выше сборов инкассационных служб и страховки от ограбления. Поэтому даже в пределах одной торговой сети терминалы работы с банковскими картами иной раз есть не во всех точках, а лишь там, где достаточно высока концентрация посетителей с этими картами в бумажниках. Упустить клиента еще разорительнее, чем платить системе. Частным лицам куда легче, нежели бизнесам, уходить от невыгодных услуг. У меня достаточно часто гостят знакомые из Одессы. Что мешает мне покрывать их московские расходы в рублях с тем, чтобы они платили за меня, когда я опять приеду к родителям и буду нуждаться в гривнях? Бартер в валютных операциях выглядит, может быть, и странно, но эффективен. Правда, по всяким мелким заказам из других республик притекают в основном доллары. Так что придется мне вновь вспоминать полузабытую привычку обхода всех обменников на привычных пешеходных маршрутах, чтобы выбрать самый выгодный курс. Привычка, кстати, не безвыгодная. Иной раз на соседних улицах числа на табло различаются на пару процентов. А вот привычка таскать в бумажнике изрядную пачку рублей, мягко говоря, не очень удобна. Ни мне, ни магазинам, чьи расходы на обзаведение терминалами платежных систем окупятся теперь медленнее. Ведь не я один вынужден вернуться к наличному обращению, дабы избавиться от непомерных поборов. Да и риск ограбления и меня, и магазина растет. Современная альтернатива, денежная криптография через интернет, требует куда меньших накладных расходов и несравненно лучше защищена от мошенничества, нежели наличные, не говоря уж о банковских картах. Интернет теперь практически повсеместен. Увы, банки пока предпочитают более привычные форматы. Да и спецслужбам неудобно, обращение цифровых денег куда труднее отследить, чем даже наличные, а платежи по банковским картам вообще все под колпаком. Поэтому плата за переход денег в интернет и обратно сейчас побольше всех вышеперечисленных комиссионных, так что цифровым кошельком вроде WebMoney я еще долго не обзаведусь. Присмотрел я себе банк попристойнее, с зарубежными корнями, так что его менеджеры давно отвыкли от мелкого общипывания клиентуры. Пока я так и не завел карту в этом банке. В порядке рекламных акций мне неожиданно досталась пара карт от других банков, и я решил пока ограничиться ими. А те, кто все еще не усвоил правила «больше оборот, больше заработок», пусть прочувствуют последствия оттока многих тысяч рядовых клиентов, вроде меня.